Авуксой. Брат спросил Авуксоя: «Если я выпью 3 чаши вина, немного ли этого?» Ава отвечал: «Если нет дьявола, то немного. Если же он тут, то много. Вино — враг монахов, живущих по Богу». Виноградное вино в жарких климатах имеет совсем иное значение, нежели в климате умеренном. В жарком климате употребление вина часто бывает необходимостью. Дьявол понуждает употреблять вино для наслаждения и по прихоти. По этому признаку познается его присутствие и действие. От такого употребления вина проистекает многообразный вред, особливо возбуждаются страсти блудные и гневные. Монаху дозволяется употребление вина только в случаях нужды. При представившейся нужде должно обдумать, точно ли эта нужда, не прикрывается ли личиной нужды пожелание. По требованию истинной нужды монаху разрешается употребление вина умеренное, чтобы вино подействовало только на желудок, а никак не на голову. Некоторый из отцов поведал о Авуксое Фивейском следующее. Ходил он однажды на Синайскую гору. Возвращаясь оттуда, он встретился с братом, который, воздыхая, сказал ему: «Авва, страждем от бездождия». Старец отвечал: «Почему вы не молитесь и не просите Бога?» Брат сказал: «И молимся, и просим, но дождя нет». «Видно, вы молитесь неусердно», — отвечал на это старец. «Хочешь ли увериться, что это так?» С этими словами он простер руки к небу, начал молиться, и дождь пошел немедленно. Брат, увидев это, пришел в величайшее удивление, пал на лицо свое пред старцем, а старец очень поспешно удалился. О случившемся брат рассказал всем, все слышавшие прославили Бога.